Модернизация исторического прошлого. Бывает, что изменение становится необходимым условием выживания. Возьмем случай со знаменитейшим отелем «Гренбрир», что в штате Западная Вирджиния, история которого насчитывает уже 222 года. Владельцы отеля собираются открыть при нем казино, надеясь тем самым и дальше привлекать туристов из А-списка. Игорный зал будет решен в духе богатого «Hotel Hermitage» из Монте-Карло. Президент отеля Тед Клейшнер утверждает, что появление казино – необходимое условие сохранения конкурентоспособности «Гренбрир». В противном случае отель рискует стать очередной «Гранд-Дам».